лекции. Ингээд лекция үргэлжлүүлье. Я продолжу рассказывать о ведических произведениях. Ведийн зохиолуудын тухай ярихаа үргэлжлүүлье. Итак, сегодня я затрону тему, которая называется Пураны. Ингээд Пурана гэдэг нэртэй нэгэн сэдвийг өнөөдөр хөндиё. Пурана означает полная документальная хроника. Пурана гэдэг нь бүрэн баримтат сургалж гэсэн үг юм. То есть это не легенды, не сказки, это документальные хроники. Энэ нь домог, үлгэр биш, баримтат сургалж юм а. Так же, как мы сегодня книгу какую-то читаем с вами, которая, допустим, рассказывает о людях 10 лет назад. Энэ нь одоо өнөөдөр бид 10 жилийн өмнөх хүмүүсийн тухай уншиж байгаа нэг номыг уншиж байгаа тал адилхан юм. И поскольку все 10 лет назад мы помним, что было. Ингээд 10 жилийн өмнө юу байсныг бид бүгд санаж байгаа тул мы принимаем это очень авторитетно, потому что мы даже сами помним это. Бид тэр номонд байгаа зүйлийг хүлээж авч байгаа. Энэ бол нэр хүндтэй зүйл. Но Пураны өөрсдөө ч санаж байгаа 10 жилийн өмнө юу болсныг. Описывают исторические события промежутком 80 кальп. Гэтэл Пурана зохиолууд нь 80 галвын тэртех үйл явдлуудыг өгүүлж байдаг. То есть документальные исторические хроники 80 кальп. Өөрөөр хэлбэл 80 галвын тэртех, 80 галвын туршидах баримтат тийм сургалжууд байдаг юм. Кальпа на санскрите означает вселенский день. Галв гэдэг үг нь санскритаар ертөнцийн өдөр гэсэн утгатай. Мы с вами знаем такой обычный день 24 часа в сутки. Ердийн өдөр гэж юу гэдгийг бид бүгд мэднэ. Знаем месяц, год. Жил гэж юу гэдгийг мэднэ. Знаем век. Зуунг мэднэ. Но мы даже не знаем, что такое юга. Гэтэл юга гэж юу гэдгийг мэдэхгүй. Сейчас мы живем в Кали-югу. Одоо бид Кали-югад амьдарч байна. Кали-юга длится 432 тысячи земных лет. Кали-юга энэ дэлхийн гаригийн 432 тысячи земных лет. 432,000 одоо газрын жил үргэлжилдэг. И мы с вами сейчас живем в Кали-югу. Бид Кали-югад амьдарч байна. Кали-юга астрологически началась, если вы помните, 18 февраля 3102 года до Рождества Христова. Кали-юга та бүхэн санаж байгаа бол Христийг мэндлэхээс өмнө 3102 оны 2 сарын 18-нд эхэлсэн. Слово юга значит эпоха. Юга гэдэг нь 90 цаг үе гэсэн үг. Есть такое понятие времени в ведах, которое называется кальпа, вселенский день. Ингээд ведэд өгүүлдэг нэгэн ойлголт байдаг. Тэр нь бол галв юм. Энэ бол ертөнцийн өдөр гэсэн утгатай. Кальпа, одна кальпа, равняется 4,320,000,000 земных лет. Нэг галв нь болохоор 4 тэрбум 320 сая газрын жилтэй тэнцэнэ. Итак, очень интересно. Одна кальпа 4,320,000,000 земных лет. Нэг галв нь 4 тэрбум 320 сая газрын жилтэй тэнцэнэ. У нас с вами нету в современном мире ни одного учебника, который бы описывал одну кальпу. Ингээд манай дэлхийн гариг дээр нэг галвын үйл явдлыг өгүүлсэн нэгч сурах үчиг гэж байхгүй. У нас даже нет ни одного литературного произведения, которое описывает югу. Юга өгүүлдэг тийм утга зохиол гэж үгүй. То есть, допустим, 432 тысячи лет. Өөрөөр 4,302 они тухай өгүүлдэг. Так вот, Пураны описывают 80 кальп. Гэтэл Пуран 80 галвын тухай өгүүлдэг. То есть 80 раз по 4,320,000,000 лет. Өөрөөр хэлбэл 80 удаа. И в современном уме это не укладывается. 80 удаа нэг галвыг өгүүлсэндээ адилхан. Тийм болохоор ердийн ухаанд энэ нь бол багтсан. Что все события, имена, бүх үйл явдал, нэрс все документальные. Бүгд баримтат бодиттой болсон юм а гэдэгт. Допустим, описывается. Был такой царь, которого звали Парикшит. Чин Парикшит гэдэг нэртэй эзэн хаан байсан гэдэг. Он был такого-то роста, такой-то внешности. Тийм өндөртөө, тийм гадаад төрхтэй хүн байсан. Его жену звали так-то. Их нэрийн тэгж нэрлэгдсэн. У него было столько-то детей. Тэдэн хүүхэдтэй байсан. Это будет правильно. Энэ тэгэд үнэн юм. Но это было когда? Гэхдээ хизээ юм байлаа. 10 кальп назад. 10 галвын өмнө. Кто-нибудь из нас может в это поверить? Нет. Почему? Потому что мы учились в школе, в университете, в институте, и там такие времена нету их. Никто из нас даже не изучал, что такое юга. А сейчас Кали-юга, самая маленькая юга, 432 тысячи земных лет. Она считается самая маленькая. Но для нас 432 тысячи лет немыслимо. Мы думаем, 432 тысячи лет все были полуобезьянами. Такого типа людей не было. Все были такие. Ходили с топором, с каким-то, с такой кувалдой. Мы все с вами на дереве сидели. Из дерева смотрели. Кого сожрать? Но Кали-юга считается самая маленькая и самая примитивная. До Кали-юги было два пара юга. И сегодня мы немного поговорим об этом времени. Итак, кальпа 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Существует викальпа. Викальпа, еще больше времени. У нас уже может проблема в уме начаться. Потому что сейчас весна, и весной немножко у всех. Знаете, да? Весной забастовки начинаются. Шизофрения. Весной все обостряются психические заболевания. И мы можем думать, вот приехал этот усатый весной. И говорит, кальпа, 4 миллиарда 320 миллионов лет у него. Сейчас он еще что-нибудь нам расскажет, он чеканутый. Но мы простые люди, мы поняли, он просто болен. Приезжайте зимой, потом это зимой расскажете. Когда весна пройдет. Итак, есть следующий период, который описывается. Он называется викальпа. Слово «ви» означает «большой вселенский день». И он равняется 311 триллионов 40 миллиардов земных астрономических лет. Вы можете себе представить такое число? 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. И Веда говорит, вот в ту-то викальпу такой-то царь сказал то-то, то-то, тому-то мудрецу, и тот мудрец пошел и умер. Вы начинаете смотреть так викальпу, это сколько 311 триллионов 40 миллиардов лет не может быть. Потому что тогда все были инфузория туфельками. Потому что не было жизни. Ученые говорят, не было жизни тогда. Были микробы. И один царь микроб. Говорит другому микробу мудрецу. Иди туда, то сделай там так. Тот микроб пошел и умер. Поэтому очень странно, веды очень странные. И поэтому ученые, изучая веды, всегда попадают в такое странное состояние, когда они начинают измерять все это таким временем, 311 триллионов 40 миллиардов лет, ум немножко понимаете, да, весна сразу действует, значит. Эрдэмтэд ведэх судлахад маш хэцүү байдалд ордог л та. Ингээл 311 триллион 40 тэрбум жил мэлхээр л эрдэмтэд нэг л ой ухаангач болоод хаварч болж जैन тэгэл нэг л хэцүү байдалд ордог. Это Викальпа. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Энэ бол Викальпа 311 триллион 40 тэрбум жил. Сейчас я вам скажу еще более страшные вещи. Би одоо танд таны бүхэнд бүр амьсгалтай мэлээ. Существует еще Махакальпа. Она равняется 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. И в Ведах также говорится, вот тогда-то в такую-то Махакальпу то-то, то-то произошло, тот мужик пошел к тому мужику, сказал то-то и все. Ингээд ведэд тийм яг тэр махагалвын үед тийм нэг юм болж өнгөрөөд нэг ир нөгөө ирдээ тийм хэлээ тийг тэр нь тийш хаа яваад гэж өгүүлсэн байдаг. Ещё имя указывается того мужчины. Нэрийн дурдсан байдаг тэр хүн. Адрес. Хаягийн ийм хэлсэн байдаг. Вы можете поверить, что кто-то 622 триллиона лет назад знал адрес чей-то? Ингээд 622 триллион жилийн өмнө хэн нэгнийхээ хаягийг мэдчихсэн гэдэг та бүхэн итгэх үү? Имя знал. Нэрийн мэдчихсэн. Как выглядел знал. Зүс царайгийн мэдчихсэн. Какую должность занимал. Албан тушаалыг нь мэдчихсэн. Все, ученые говорят, нет, не может быть. Эрдэмтэдгүй ээ, ийм байж таарахгүй гэдэг. Тогда даже микробов не было. Тэр үед бүр бичил битэн ч байгаагүй. Была пустота. Хоосон байсан тэр үед. И дух носился над водой. Ингээд сүнс тэр хоосон их усны дээгүүр нисэж явсан. Знаете, слышали, как дух над водой возит, носится? Тэгээд тэр усны дээгүүр их сүнс нисдэг туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А в Ведах говорится, дух над водой не носился, были люди очень великие, мудрые, была великая цивилизация. Гэтэл Вед болохоор ямар ч сүнс усны дээгүүр нисээгүй, маш их өндөр чадвартай, боловсралтай хүмүүс байсан, маш өндөр төвшингийн иргэншил байсан гэж хэлдэг. И современные ученые говорят, видимо, кто-то весной написал Веды. Тэгээд орчин үеийн эрдэмтэд хин нэг нь хаврал энийг биччихдээ, дэмэрчдээ гэж боддог. Какой-то больной. Нэг өвчтэй хүн. Очень ранней весной. Маш эрт хавар. Сел и написал на санскрите Веды. Суугаад санскрит хэлээр энэ бүхнийг биччихэж. И они знают имя этого больного. Тэгээд тэр өвчтэй хүний нэрийг мэддэг. Вьясадева. Вьяса дева гэдэг. Итак, очень странная информация. Хачин сонин мэдээлэл байгааз. Такие огромные промежутки времени описываются. Цаг хугацааны их одоо хэмжээсийг өгүүлээд байдаг. Мы можем запутаться. Бид бүр төрөлдөж болдошгүй байдаг. Почему? Потому что мы все помним, не так давно мы были обезьянами. Учир нь бид тун саяхан бич байсна санаж байдаг. Кто еще помнит, как он был обезьяной? Бичвесна санжага он байна. Помните, нет? Санжина гою. Ну, когда последний раз вы были обезьяной? Хитя хамыг сүлчуда бичвесн билээ. Ну, так, честно. Яг шударгаар хэлвэл. Ну, тысячу лет. Яг мянган жилийн өмнө шүү дээ, тий. 10 тысяч лет. 10 жилийн, 10000 жилийн өмнө юм уу? Ну, 100 тысяч лет назад-то точно все были обезьяны. 100000 жилийн өмнө бол яг. Это же видно сразу. Бичвесн. По лицу. Царай түрхчин ч гэсэн одоо бас санагдуулаад байна шүү тэр чинь. Но веды говорят нет. Гэтэл ведэд үгүй. Была высокоразвитая цивилизация. Маш өндөр хөгжилтэй иргэншил байсан. Из каждой эпохи цивилизация угасает. Гэт цаг хугацаа өнгөрөх тусам иргэншил буурч дороод идэв. Мы говорим, обезьяны начали развиваться и развились до нас. Бид ярьдаг бичнэр хөгжсөөр байгаа бид нар болж хувирсан гэдэг. А в Ведах говорится, люди становились хуже и превратились в обезьян. А в Ведах болохоор хүмүүс харин бүр улам муу болсоор байгаа бич болоо хувирсан гэдэг. Все наоборот. Түүх юм эсрэгээр яриад байдаг. Мы говорим, труд сделал из человека, из обезьяны. Хөдөлмөр бичиг хүн болгосон гэж бид нар ярьдаг. Человека. А в Ведах говорится, труд сделал из человека обезьяну. Потому что человек не трудился так, как мы сейчас думаем. Ходил где-то с лопатой, там что-то делал, копал. С отбойным молотком, на бульдозере ездил. Бульдозер он ал, тэгэл. Кто ездит на бульдозере, он постепенно станет обезьяной. Бульдозер он жаг бол ер нь тэгэл хамгийн түрүүнд л бич болно. человек был предназначен для йоги. Хун йог ихэд л зориулагдсан байсан. Слово йога означает самоосознание. Йога гэдэг нь өөрөө өөрийгөө ухаарах гэсэн үг. Итак, период, который называется кальпа, калав гэдэг нэртэй энэ цаг хугацааны хэмжээс нь длится 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Дөрвөн тэрбум 320 сая газрын жил үргэлжилдэг. И он разделен на 1000 эпох. Ингээд 1000 одоо дид хэсэгт хуваагддаг. Каждая из этих эпох называется чатур-юга. Тэгээд хэсэг бүрийн ингэж нэрлэдэг. Чатур значит 4. Чакур буюу, чакур-юга буюу, чакур гэдэг нь 4 гэсэн үг. В одном дне Вселенной 1000 промежутков, которые разбиты на 4 периода. Ингээд ертөнцийн нэг өдөрт нь 1000 хэсэгтэй тэр бүр нь 4 одоо нэгж хэсэгт хуваагддаг. Первый период называется Сатья-юга. За, ихнийх нь Сатья-юга гин. Сатья значит золотой или праведный. Сатья гэдэг нь алтан буюу зөв гэсэн утгатай. Сатья-юга длится 1 728 000 земных лет. Энэ нь 1 сая 728,000 газрын жилтэй тэнцэнэ. 1 728 000 лет. 1 сая 728,000 газрын жил. Сатья-юга. Сатья-юга үргэлжилдэг. Все люди очень хорошие. Бүх хүмүүс маш сайн хүмүүс. Не такие, как мы сейчас. Бид нар шиг биш ээ. Сейчас Кали-юга. Одоо бол Кали-юга. Поэтому мы спим. Тийм болохоор бид онгоо унтчихаа. Идёт лекция мы. Лекц олж исэн чинь бид нар унтаа. И у нас рот открыт. Амн ангарха. Говорится, когда человек спит, у него открыт рот, и слюна начинает бежать. Гэхдээ унт ама ангаалгаж унтаад ингээ шүлсэн гоож ивэл. В этот момент в него дух входит. Энэ үед түнлөө нэг сүнс ордог гэдэг. Это описывается в тантроведах. Тантроведы дугуй. Если вы спите, и у вас пошла слюна во сне, значит, вас в этот момент вселился дух. Так что спите всегда с закрытым ртом. Так спите. Или лейкопластырем. Иначе дух войдет. Потому что слюни привлекают. Слюна имеет тонкую вибрацию, тонкую природу. Я думаю, вы слышали, старые люди говорят, нельзя плеваться. И все думают, нельзя плеваться, потому что грязна слюна. Нет, слюна выделяет определенный вид вибрации. И эта вибрация привлекает злых духов. На санскрите злые духи называются пхутаганы. Санскритер мосунснутик путагана гэдэг. И если вы плюетесь где-нибудь, гэд ханин гадар шилцэхай юу? Неважно, кроме туалета. Жорлонгоос бус гадар. В любом другом месте, если вы плюнули, привлекаются эти духи. Өөр гадар шилцэхай хад тэр мосунснут хурчирдэг. И они привлекаются вашей слюной. Таны шилцнэр дээр хурчирдэг. Раз вы выплюнули, значит, это будет ваша вибрация. Гэд та шилцэхай суучир таны хэлбэлзэл байх болно. И они войдут в вас через 9 дырочек. Ингээд таны 9 сүвэр чинь тэд тэр сүнс тань руу ордог. На человеческом теле 9 врат. Хүний бие 9 сүвтэй байдаг. Если вы посчитаете, вы найдете ровно 9 дырочек. Та нар хүн болгон тоолох юм бол яг 9 нүх болно л да. Вот через одну из этих дырочек войдет пхутагана. Ингээд энэ нүхнүүдийн аль нэгээр нь пхутагана ордог. Хэрвээ шүлсээ хаяад байвал. Даже если вы здесь заткнули. Энийгээ тагалцсан ч гэсэн. Там войдет. Тэргээр орчин. Я не шучу, серьезно говорю. Поэтому целая наука, как защищаться от духов. Какие знаки на теле нужно рисовать? Видели, на теле иногда рисуют знаки? Знаки имеют комбинацию энергии, как буквы. Это как определенный символ энергии, который защищает определенную часть тела. Биеийн тодорхой нэгэн хэсгийг хамгаалдаг эрчим хүчний бэлэгдэл болдог. Может быть, вы видели? Ту точку рисуют. Энд нэг цэг зурдаг, харсан бах. Так рисуют, три полосы, еще что-нибудь рисуют. Это все разные знаки, которые защищают. Энд бүгд бол хамгаалалтын тэмдгүүд юм аа. Называется защитная символика. хамгаалалтын бэлэгдэл гэж нэрлэгддэг. Есть целый раздел вет, который описывает, как надо защищаться, от каких духов, в какое время суток, как надо спать, как ночью, какие обряды совершать, потому что в основном, когда солнце прячется, ингээд ведэд бол тэр чигээр энэ муу сүнснүүдээс хамгаалах хэрэгтэй. Хутаганы и привидения, то есть злые духи и привидения, они активизируются. Яаж хамгаалах уу? Одоо гэсэн тийм бүр заалтууд байдаг. Ялангуяа одоо нар жаргахад эхлэхэд тэр муу сүнснүүд бол итгэвчдэг учраас тэр үед одоо тэдний дайралт их байдаг. Энэ бүгд запрещают говорить о тонких сущностях, когда солнце село. Ингээд нар жаргасны дараа нарийн биетүүдийн тухай ярихыг хориглодог вед. Я сейчас вам еще это рассказываю, потому что солнце еще не село. Ингээд одоо нар жаргаагүй байгаа учраас би та бүхэнд энийг ярьж байгаа юм. Но если б солнце село, я стал рассказывать. Ингээд нар жаргатсан байхад би энийг яриад эхлэв. Меня надо было взять за ухо и выгнать. Намаг ингээд чихнээс минь татаад хөвөө гаргах хэрэгтэй. И мой бы учитель это сделал. Миний багш бол ингэх л байсан. Потому что никто не должен говорить о них, если солнце село. Даже думать нельзя о них. Тийм амьдтийн тухай ярих байтугай бодож ч болдгүй. Иначе они привлекаются. Тэгвэл тэдрийг өөртөө татчихдаг. И самое сильное после слюны, чем привлекаются злые духи? Ингээд шүлснээс өөр хамгийн одоо хүчтэй өөр татагддаг юм юу вэ гэвэл? Это свист. Одоо эсгэрэх. Некоторые люди ходят свистят всё время. Зарим хүмүүс явахта байх эсгэрч явж байдаг. Раньше в старину старики по губам били. Урд нь эсгэрсэн хүнийг хөвгчдүүл амрын алгаддаг байсан. Ингээд байсан. Почему? Ягаад? Потому что свистом привлекаются злые духи. Учир нь эсгэрснэр муу сүнснүүд. Ни в коем случае нельзя свистеть никакие песни. Некоторые думают, о, я такую веселую песню свищу. И вы сразу привлекаете к себе этих духов. И они будут влиять на ваш ум. А злой дух влияет на ум как? У вас будут появляться очень плохие мысли. От плохих мыслей вы будете совершать очень странные поступки. Мо юм бодож байгаа юм чинь сонин хачин үйлдэл хийх болгоно. Поэтому никогда нельзя свистеть. Тийм болохоор хизээч бити эсгэрч байгаарай. Вообще. Юрөөсө. Поэтому свистели раньше только для того, чтобы беду привлечь. Кого? Беду. Беду. Беду. А орд нь ямар нэгэн гай зовлон дуудах үедэл одоо эсгэрдэг байсан. Поэтому в ведах говорится, если вы свистите, значит вы называете беду. Тийм болохоор ведэд хэрвээ та эсгэрч л байгаа бол та зовлон дуудаж байна л гэж тооцдог байсан. Если вы хотите, чтобы что-то было плохо у вас в семье, гэрбүлд чинь ямар нэг юм уу байгаасаа гэж хүсэж байвал, погромче свистите. Аль болох чанга эсгэрцгээгээрээ. Ну, если хотите. Хүсэж байгаа бол л да. Проверить. Шалгаад үзээрэй. Многие не верят. Ихэнх нь итгэдэггүй юм л да. Проверьте. Шалгаарай. Посвистите. Жаахан эсгэрээрээ. Итак, сатья-юга. За, сатья-юга. Сатья-юга очень необычный период. Есть такой раздел в ведах, который называется антропогенезис. Антропогенезис это значит жизнь человека. Как человек выглядит в этот момент, сколько лет он живет, какая генетическая структура, ДНК, РНК и так далее. Антропогенезис гэдэг нь хүний амьдрал гэсэн үг л дээ. Хүн одоо яаж ямар бие махбодтой, бүтэц зохион байгуулалттай байх уу, гадаа төрхөн ямар байх уу, биенийх нь одоо ДНК бүтэц нь ямар байх уу гэдгийг өгүүлдэг. И в сатья-югу люди живут 100 тысяч астрономических лет. Ингээд сатья-югад хүмүүс одон зурхаан 100 мянган жил амьдардаг. Сейчас мы с вами сколько лет живем? Одоо бид хэдэн жил амьдардаг вэ? Астрономически. Здесь есть хоть один человек, которому 90 лет? 90 настай хүн байна уу? 90. 90 настай. Видите, нету. Байхгүй. В сатья-юге люди живут 100 тысяч астрономических лет. Гэтэл сатья-югад хүмүүс 100 мянган одон зурхаан жил амьдардаг. Почему? Ягаад? Очень хорошая карма. Маш сайн үйл үүртэй. Наша продолжительность жизни зависит от наших греховных и благочестивых поступков. Бидний амьдралын одоо нас, бидний нас нь сайн муу үйлс мэн шалтгаалдаг. Итак, в сатья-югу люди живут 100 тысяч лет. Ингээд сатья-югад хүмүүс 100 мянган жил амьдардаг. Астрономически. Одон зурхаан. Но психологически они воспринимают их как 100. Харин сэтгэл зүйн хувьд бол тэр хугацаага 100 жил юм шиг л хүлээж авдаг. Я думаю, вы различаете, что такое астрономический и психологический. Астрономический — это нормально, 100 тысяч лет. А психологический — это означает, они в уме думают, что это, ну, обычная жизнь, 100 лет. И на земле процветает великая цивилизация, которая в Ведах описывается как Махабхарата. Помните, я вам рассказывал? Великое братство. На санскрите называется Орда. Санскритар Орда. Слышали такое слово Орда? У всех представление слова Орда с Чингисханом, да? Золотая Орда. Так вот, на санскрите Орда — это означает великое сообщество. Оно называлось Махабхарата, великое братство. И все люди жили одним государством, была одна религия, один царь, один закон и одна культура. И, кстати, югу существует только один географический континент. Сейчас мы с вами видим Африка, там Европа, Азия, Австралия. Африка, Азия, Европа, Австралия. В Сати-Югу только одна территория. Называется Бхарата-Канда. Канда означает континент. Один континент существовал. В Сати-Югу Бхарата-Канда. Ганцхан их кадзер байдаг. Бхарата-Канда гэдгэн олул их кадзер гэсуг. И все люди жили одной культурой. Бүгд нэг соёлтой байсан. Вот почему на сегодняшний день мы в истории находим сходство культур во всех народах. Во всех абсолютно. У индейцев сиу, у ацтеков майя, у монголов, у славян, у китайцев. Если мы начнем глубоко изучать культуры, мы увидим сходство культур. Если мы будем поверхностно изучать, мы увидим различия. Почему? Время. Время разделило. Но если вы будете глубоко изучать, вы увидите родство всех культур. Одни и те же представления. Кто-нибудь когда-нибудь из вас слышал, что раньше все считали, что Земля плоская? Все абсолютно считали, что Земля плоская. 1000 лет назад все в мире знали, что Земля плоская. 500 лет назад все знали, что Земля является центром Вселенной. Ее называли мандала. Мани, знаете, что такое? Ом мани падмехам. Ом мани падмехам. Мани значит драгоценность или жемчужина. Мани гидгэн олуул эрдэн гэсэн үг л дээ. И земля была центром, жемчужиной всей вселенной. Ингээд дэлхий гараг болвол эрдэнэс дахны төв сувд нь болж оршиж. Еще 500 лет назад об этом знали все абсолютно. 500 жилийн өмнө бүгд үүнийг мэддэг байсан. Но потом пришел Галилео Галилей, Джордано Бруно, Коперник и все перевернулось. Галилео Галилей, Джордано Бруно, Коперник ирэл бүгд ото хувирсан. И теперь мы говорим, Земля какая? Круглая. Бурнки. Как вы думаете, она круглая? Круглая, конечно. Бурнки или чего-то? Почему? Ягод. Потому что мы тоже круглые. Ягод тут бедрурсты бурнки вчер. Круглые дураки. Иргутины гуд вчер. Все зависит от нашей сенсорики. Пухим бедни мидрху госчалтхалн. И в Ведах говорится, что чувство, ум и пространство работают от сенсорных способностей. Вы знаете, что такое сенсорика? Это чакры. Слышали такое понятие чакры? Сегодня я вам расскажу о чакрах. И эта чакра называется агья чакра, третий глаз. И от того, как работает агья чакра, мы так видим. Ингээд агья чакра хэрхэн ажиллаж байгаагаас шалтгаалan бид нэр юмыг олж хардаг. И когда наша агья чакра плохо развита в соответствии с нашей плохой кармой. Ингээд бидний муу үйл өөртэй холбоотойгоор агья чакра муу хөгжсөн бол то мы с вами видим ограниченное количество времени и пространства. Бид цаг хугацаа орон зай хязгаарлагдмал химжүрийг одоо химжээг олж хардаг. В Ведах говорится, что человек, у которого просто нормально работает чакровая система, он свободно воспринимает 64 пространства времени и 64 уровня природы. Вы знаете, что такое параллельный мир? Параллель ертөнцүүд гэдэг юм тэхүү, давхар ертөнцүүд. Вчера я упоминал вам о Шамбале. Шамбалын тухай би та бүхэнд нэг дурдж байсан. Если сейчас вы поедете в Гималаи, вы Шамбала не увидите. Никто. А, нэр одоо Гималаад очвол Шамбалыг хинч олж харахгүй. Но она есть, и она велика. Гэтэл Шамбалын орон гэж байдаг их агуу том орон. Почему вы ее не увидите? Ягаад бид харахгүй байгаа юм бэ? Агья чакра. Агья чакра гас болж байгаа. Не работает. Ажиллахгүй байгаа юм. Что такое интуиция, что такое экстрасенсорика, предсказание, предвидение? Это агья чакра. Вы слышали, такой был Рерих? Рерих, слышали? Рерих. Рерих пришел и увидел большой город в Гималаях. Рерих Гималаяд очоод нэг том хот байгааг олж харсан. Этот город назывался Саумбхана. Саумбхана гэдэг нэртэй байсан. Это один из городов Шамбалы. Энэ бол Шамбалын орны нэгэн хот. Рерих видел. Рерих харсан. Его жена видела. Их нэр нь харсан. Его сын видел. Хүн харсан. И два слуги. Хоёр зарц нь харсан. Они не видели. Слуги не видели, да? Зарц нар нь хараагүй. Пять человек стоят, смотрят. Три видят, два нет. Таван хүн гээд хараад зогсож байтал гурав нь хараад байдаг, хоёр нь хардаг. Рерих был художник, он нарисовал быстро этот город. Рерих зураачсан учир маш хурдан тэмдэг зурчихсан. Отметил на карте, где находится этот город в Гималаях. Газрын зураг дээр тэмдэглэчихсэн тэр хотыг. Они ушли и создали экспедицию, чтобы вернуться и раскрыть этот город людям. Ингээд буцаж тэд нэр нутгтаа буцаад нэгэн экспедиц зохион байгуулад тэр хотыг нээх гээд. Они вернулись, но там даже не было этих гор. Битэл нөгөө газраа эргээд ирсэн чинь нөгөө уулан ч байгаагүй. Там не только не было этого города, там даже этих гор не было. Все сказали, может быть, у Рериха. Почему? Потому что город закрылся. Так и Шамбала. Она может открыться для кого-то, а может и закрыться. Это зависит от того, с какими побуждениями в сердце вы пришли. Если вы пришли прославиться, открыть Шамбалу и всем сфотографировать ее, и всем потом рассказывать, я был в Шамбале, я такой продвинутый. Вы ничего не увидите. Но если вы йог, или вы буддийский монах, который стремится к освобождению, и поэтому он ищет Шамбалу, не для того, чтобы прославиться, а для того, чтобы практиковать йогу. Шамбала может для вас раскрыться. Вы увидите огромные города, очень много других людей, больших ростом, очень хороших. Маш сан мусик. Но если вы пришли с каким-то другим мотивом, харин та нэг өөр сэтгэлтэй мөлтөд ирсэн болвол, вы увидите просто горы и пусто все. Нэг уулыг л олж харна, тэгэл хов хоосон. Рерих пошел в другое место. Гэд Рерих өөр газар очсон. И увидел странный инструмент. Он увидел камень, и в камне был меч воткнутый. Нэг сонин төхөөрөмж харсан, нэг чулуу байсан, чулуунд нэг и на мече было написано «Меч Гессера». Он нарисовал его. Его нельзя было вытащить никак. Камень был огромный, и меч в нем воткнут. Прямо в камне. Он опять создал экспедицию, и они пришли туда. Чтобы изучить этот камень и меч. Как вы думаете, что они нашли? Ни камня, ни меча. Почему? Потому что Рерих хотел славы. Поэтому это закрывалось. Это открывалось, потому что он хотел это увидеть. Но как только он хотел насчет этого прославиться, это тут же закрывалось. Итак, мы все с вами сейчас видим землю какой? Круглый. Но земля, говорится, плоская. С севера на юг она 4 миллиарда земных миль. И все древние писания это подтверждают, что земля плоская, и она с севера на юг 4 миллиарда миль. Ученые читают и говорят, ну раньше вообще все дураки были. Земля круглая, мы летали в космос, видели ее. Сколько вы видите измерений времени и пространства? Каждый из вас. Три. А их 64. Представляете, на минуту, если сейчас нам открыть 64 измерения времени и пространства, и мы эту комнату даже увидим по-другому. Поэтому в прошлой эпохе описывается большая земля Махабхарата. И землю на санскрите называли Пхумандала. 4 миллиарда миль с севера на юг. Три уровня Гималаев описывается. Низшие. Восьмитысячники. Самая большая гора восьмитысячников Гджамалумба. Знаете, да? Эверест называется. Эверест. Но почему-то в Ведах говорится, есть средние Гималаи. И самая средняя Гималайская гора в средних Гималаях. 16 тысяч километров над уровнем моря. Кто видел? Только йоги и только буддисты. Дальше Веда описывает. Есть высшие Гималаи. Их высота 100 тысяч яджан над уровнем моря. Одна яджана 13 километров. 100 тысяч яджан над уровнем моря. Это 100 тысяч на 13 еще надо умножить. Кто видел высшие Гималаи? Только йоги. И они там что? Живут. Если вы сядете на самолет, будете лететь, смотреть, что вы увидите на самолете? Эверест. Эверест. Почему? Потому что самолет сделан нами. А мы кто такие? Мы круглые. Мы наблюдаем три измерения. Ширина, высота и длина. Мы даже время не можем правильно наблюдать. И какой бы спутник ни сделал человек, который в трех измерениях все мыслит. Этот спутник будет такой же. Поэтому вы будете на нем летать, все фотографировать. И все фотографии тоже будут круглые. Для круглых все круглое. Итак, веды говорят совсем о другой земле. На сегодняшний день почти никто из нас не видит ауру. Четыреста лет назад все люди видели ауру. Друг друга. Полторы тысячи лет назад людям даже не надо было речи, они могли общаться телепатически. Пять тысяч лет назад даже письменности не нужно было. Почему? Люди обладали феноменальной памятью. Как вы думаете, зачем у меня бумажки на столе? Потому что я круглый. Чтобы не забыть. Таким образом, письменность, это не означает, что я такой совершенный. Я вижу, как вы многие сидите и записываете. Как, вот спросите себя, зачем вы записываете? Из-за феноменальной памяти? Нет, тоже потому, что круглые. Номер телефона даже не можем запомнить. Так, какой телефон? 22. Четыре двойки, и мы все равно их запоминаем. 22. Правильно? Правильно. Итак, в соответствии с временем люди становятся все более примитивные и примитивные. И каждая юга в конце заканчивается большим катаклизмом, который называется пралая. Слово пралая означает разрушение. Поэтому в Пуранах говорится, что другие цивилизации нужно искать в воде. Где все археологи ищут сейчас другие цивилизации? В земле копают. Они думают, вот сейчас здесь под своим домом я найду другую цивилизацию. Но пралая это означает, все, что было землей, становится водой, а все, что было водой, там поднимается земля. И все самые выдающиеся археологические открытия были сделаны, как вы думаете, где? В воде. Они нашли много подтверждений в воде, но почти ничего не могли найти на земле. На земле они нашли обезьян. И они подумали, раз на земле это обезьяна, судя по всему, она тоже круглая. Раз обезьяна круглая, мы произошли от обезьян. Значит, мы тоже круглые обезьяны. И первым это пришел к выводу Дарвин. Он вспомнил, что он круглая обезьяна. И подумал, раз я круглая обезьяна, значит другие тоже круглые обезьяны. И его теория распространилась. Почему? Потому что кто-то ее профинансировал. Если вы берете какую-то теорию и ее финансируете, она распространяется по всему миру. Как эмбриональная теория Геккеля. Что как будто бы зародыш в чреве матери проходит там рыбу, собаку. Помните, да? Так вот я могу вам сказать с полной ответственностью, это чушь. Эмбрион не проходит никакую собаку, никакую рыбу. Это называется научный нонсенс. То есть глупость. Но почему все медицинские институты придерживаются этого? Гэтэл яагаад ч юм ангаахын бүх дээд сургуулиуд үнийг хүлээж авдаг. Все университеты считают, что люди произошли от обезьяны. Бас бүх дээд сургуулиуд хүн бичнээс гаралтай гэдэг. И если вы им говорите, что вы не произошли от обезьяны, они обижаются и уходят. Тэгэд та төднөрт би бичнээс гаралтай бишийг тэд гомдоод яваад өгдөг. Им так хочется быть обезьянами. Тэд бүр бич байхыг үнэхээр хүсээд байгаа байхгүй. Они думают, что я оскорбляю просто их. Би тэднийг. Если я говорю, что он не обезьяна. Би тэднийг доромжлоод байгаа юм шиг хүлээж аваад байгаа байхгүй. Меня обычно спрашивают, у тебя какое образование? Тэгэд би өөрийгөө бич биш гэж хэлэхээр надаас чи ямар боловсролтой гэж асуудаг. Педагогический университет, исторический факультет. Би багшийн дээд сургуулийн түүх ангид төгссөн. Я закончил экономический университет. Эдийн засгийн ангид төгссөн. Я закончил институт буддизма. Бурхны шашны дээд сургууль төгссөн. Я закончил институт восточной философии. Дорны гүн ухааны дээд сургууль төгссөн. Они говорят, а, ну тогда понятно. Тэгвэл ойлгомжтой л гэдэг л дээ. Я говорю, и лично я не от обезьяны. Тэгэд яг би хувьдаа бол бичнээс гаралтай биш шүү. Потому что ты очень много учился. Тэгэхээр бид нэр чи хитрхий их юм үздэжэл тэгж байгаа. Поэтому ты из круглого стал еще более круглее. Тэг юм болохоор эргүү байсан бол бүр толгой чи эргүүтсэн байна гэж хэлдэг. Совсем дурак, значит. Бүр эргүү тэнэг болсон гэсэн гэдэг. Ты доучился до того, что ты думаешь, что ты единственный не от обезьян. Чи бүр сурсаар байгаа тэгэд гав ганцаараа чи бич гэдэг биш гэж боддог байсан. Итак, после каждой эпохи наступает пролая, разрушение. Ингээд тэр галв дуусны дараа галв юулт болдог. И все живые существа, которые не успели реализоваться, ингээд өөрийгөө нээж чадаагүй амьд амьтад бүгд погибают в катаклизме. Энэ галв юулттын үеэр одоо өргөддөг. Катаклизм состоит из того, что метеоритные дожди. За тэр галв юулттын үед бол солирын бороо ордог. Большое наводнение. Их одоо ус уур болдог. Большое землетрясение. Газар хөдлөлт. Их газар хөдлөлт. Очень большая эпидемия. Тэгээд маш том тахал болдог. Это все уничтожает всех живых людей. Энэ бүгд нийлээд амьд амьтдыг устгадаг. Тех, кто не успел за 1,728,000 лет развиться до йоги. Энэ нэг сая 728,000 жилийн туршид йог болж амжаагүй хүмүүсийг амьтдыг устгадаг юм. Вот мы с вами, допустим, сейчас живем для детей. Биднэр бол одоо хүүхдүүдийнхээ төлөө амьдарч байгаа тий одоо. С позиции сатья юги мы очень круглые. Сатья югигийн байр суурьнаас үзвэл бид маш эргүү улс. Потому что в прошлой эпохе люди жили для йоги. Учир нь урд цагт хүмүүс йогийн төлөө амьдардаг байсан. Они жили для освобождения. Тэд аврагдахын тулд, чөлөөлөгдөхийн тулд амьдардаг байсан. Я думаю, что все в Монголии знают, что такое самсара. Монголд бүгд сансар гэж юу гэдэг, сансарын хүрд гэж юу гэдэг мэднэ. Круговорот рождения, старости, болезни и смерти. Төрөл, үхэл, өтөлж, хөгшрөхийн тойргийг хэлж байгаа юм. И говорится, что только круглый дурачок. Тийм болохоор хамгийн эргүү тэнэг нь л не понимает, что жизнь нужна для того, чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти. Төрөл, үхлийн энэ тойргоос мултрахын тулд амьдрал хэрэгтэй гэдгийг хамгийн эргүү тэнэг л ойлгодоггүй. Ани для того, чтобы купить себе новый джип. Харин шин джиптэй болохын тулд амьдрахдаг юм шиг. Очень красивые сапоги итальянцы. Маш гоё итали оо гуталтай болохын тулд. Построй себе коттедж. Тэгээ хувийн байшинтай болохын тулд. Вот такой живот. Ийм том гид сургуулах, гүзээ сургуулах. Перед телевизором. Тэгээ телевизрийн өмнө асурахын тулд. Это называется кали-юга. Уникали-юга. Поэтому никто ничего не видит. Тем более, хин чи юч олж хардаггүй. И никто ничего не соображает. Юч сэтгэдэггүй. Поэтому все говорят, какая там сатья-юга, не может быть, все от обезьян произошли. Тэгэхин болохоор ямар тем сатья-юга вэ гэдэг юм бүгд л бичнээс гаралтай. Потому что в кали-югу, когда такой живот, джип и сапоги. Кали-юга дийн гүзээтэй, тэгэ джиптэй, тэгэ тийм төрөйтэй гуталтай байхад. Когда человек даже не знает, что такое сансара. Хүн сансарын хүрд гэж юу гэдгийг мэдэхгүй байхад. Когда его с детства никто не воспитывает, что надо избавиться от рождения, старости, болезни и смерти. Төрөл, үхэл, хөгшрөл энэ бүгднээс одоо салах хэрэгтэй гэж багдна хинч хүмүүжилээгүй бол. Нужно достигнуть нирваны. Нирванд хүрэх хэрэгтэй гэдэг одоо ойлгоогүй бол. Христианство называется воскресение. Одоо христийн шашинд бол дахин төрөл олох гэдэг л. Буддизм называется нирвана. Бурхны шашинд нирван гэдэг. В йоге называется брахма нирвана. Йогад бол брахма нирвана гэдэг. В мусульманстве называется мукти. Лалин шишинд мукти гэдэг. Это означает разорвать цепь рождения и смерти. Төрөл, үхлийн гинжин хэлхээсийг тасдахыг хэлж байгаа юм. а мы все справляем день рождения. Мы такие радостные. О, с днем рождения тебя, молодец, родился опять. Умный мужик. Вот тебе сапоги, джип. Джип, вот тебе живот такой. Это Кали-юга. В Сатья-югу таких, как мы с вами, нет. В Сатья-югу все понимают, что жизнь предназначена для освобождения. Никто не ходит на работу. Все занимаются медитацией. Называется аштанга-йога. Аштанга-йога. Ашта означает восемь. Анга – ступени. Слово йога переводится «связь со Всевышним». Всевышний называется Парабраман. Ну, то, что люди называют Бог. И он представлен в трех видах, Бог. Как Шунья. Шунья. Слышали такой термин Шунья? Шунья. Пустота. Хосон, хосон. Как великая пустота. Дао. Дао Дзин. Читали когда-нибудь? Лао Дзин написал. Дао Дзин. Дао Дзин. Великая пустота, откуда все происходит. Итак, Шунья называется Брама Джойти. Шунья, Брама Джойти. Второй уровень абсолютной истины называется Параматма. Параматма. Сверхдуша. И третий, самый высший уровень называется Бог Аван. На санскрите Бог Аван означает тот, кто обладает шестью достояниями. Всей силой, всей славой, всем знанием, всем богатством и всем отречением. Всем? Отречением. Всем отречением. Отреченный. На санскрите называется Бхагаван. Верховная личность Бога. Которая имеет имя, форму, качество, атрибуты, деяния и окружения. Последнее, что было? Деяния. Атрибуты и окружения. А ты говоришь, итак, йог постигает один из этих аспектов. Аштанга йоги в Сатья йогу постигают параматму. И они покидают свое тело через сахасрара чакру. Сахасрара чакра гара, а орихо биг архтук. Вот здесь такое место есть. Раньше здесь всегда носили. Коша называется на санскрите. Ну, по-русски коса. Или, может, вы помните, монголы такие косички носили здесь. Это чтобы закрывать вот это место. Может быть, вы помните, здесь брили все, а здесь было закрыто. Это сахасрара чакра, самая главная чакра. Чак означает колесо. А Ра означает солнце. Ра гэдгэн нар гэсэг. Колесо солнца. Нарний хурд. И у нас у всех есть колеса солнца. Бид бүгд нарний хурд нүттэй. Они распределяют тонкий вид жизненной энергии, который называется прана. Энэ тэдгээр нь прана гэдэг нэртэй амьдралын нарийн эрчим хүчийг дамжуулж тарааж байдаг. Итак, после Сатья-юги наступает следующая эпоха. Она называется Трета-юга. Трета-юга. И она длится 1 296 000 земных лет. Ник сай 296 000 газрын жил үргэлжилнэ. И каждую эпоху сенсорные способности людей ухудшаются в 10 раз. Ингээд үе бүрт хүмүүсийн мэдрэх үе тэр чадварууд нь 10 дахин буурдаг. То есть в 10 раз человек становится хуже. чем предыдущую эпоху. Ордумных уехался хун моложник сук. Итак, в Трета-югу люди в 10 раз живут короче. Гет Трета-югат хумус арб дахин богин насилдаг. И вместо 100 тысяч лет, как они жили в Сатья-югу, Сатья-юга они живут 10 тысяч лет. Цо мянган жил насилдаг байсан болол, а то арб мянган жил насилдаг. Их рост на четверть становится меньше. Мы с вами маленькие. Очень маленькие. Потому что, ну, и поэтому маленькие. Вы не обижайтесь, потому что я же тоже такой маленький. Я говорю по сравнению. Поэтому находят огромные останки огромных людей. Тийм болохоор маш том биетэй хүмүүсийн одоо одоо үлдгдлийг биений ясны үлдгдлийг олдог. Кто-нибудь из вас когда-нибудь в музее видел огромный меч? Хин нэгний та бүхэн одоо музейд маш том сэлм олж харсан уу? Я видел меч, который весит 372 килограмма. 372 кг жинтэй би тийм сэлмийг харсан. И у него рукоятка метр. Тэгээд тэр бариулна 1 метр. Кто таким мечом махал, я не понимаю. Может, какая-то обезьяна в прошлом? Вы можете себе представить, какие были люди? Рукоятка метр. И 372 килограмма вес меча. И этим мечом дрались. Это что за такие люди были? Это ямар хүмүүс байсан юм чи? Но если вы придете в Петербург, там будут рыцарские латы. Если у вас есть ребенок, которому лет 12, как раз эти латы на него налезут. И все говорят, вот видите, какие люди-то были маленькие. А вы им говорите, так это в Петербурге такие были. Сейчас даже есть папуасы, совсем маленькие. В Африке видели? Фильмы, папуасы есть. Папуас. Такой животик у них, папуас. И они с копьем таким. И что, если мы найдем этого папуаса, мы скажем, что все такие были сейчас, в 2003 году все были папуасами. Всегда существуют разные уровни людей и цивилизаций. Если вы приедете в Дели, в Индию, сходите в исторический музей. Вы увидите огромные латы рыцарей, которые были 5000 лет назад. В среднем рост, судя по латам, люди 5 метров ростом. Вот они махали такими мечами.